19:40-22:10. Оптовый рынок тишмя кишел. Клавдия с трудом протискивала сквозь голдящую толпу и на ходу изучала ценники. При этом еще надо было запомнить, в каком киоске или контейнере встретился товар подешевле. С некоторых пор это занятие стало для Клавдии своеобразной тренировкой памяти. Цифры выстраивались в голове в столбцы. Самое главное – вовремя выудить нужную информацию. К примеру, самые дешевые сосиски из курицы нынче продавали в ларьке номер 1650, а сметану в угловом номер 2407. Это означало, что всего лишь одной ходкой по рынку Клавдия сэкономила себе на теплые импортные колготки. «Пропустите девушку-инвалида!» — гаркнули сзади, и Клава едва успела отскочить в сторону. Мимо ее промчалась груженная всяческой снедью тележка, причем снеди было в человеческий рост. Толкала же тележку пухленькая старушонка с кудельками и выдающейся вперед вставной челюстью. «Пустите девушку-инвалида! Кому говорят?» Вновь выпалила она, блеснув металлическими зубами, и исчезла в людском водовороте. Отовсюду струился запах пережаренных шашлыков и масла. Над палатками вдруг разом вспыхнули огни. Сумерки разрезал острый электрический свет, и рынок, словно пробудившееся существо, забурлил пуще прежнего. Пристроившись в небольшую очередь за голландскими куриными окорочками, Клавдия от нечего делать наблюдала за снующими покупателями. Забавное это было зрелище, если честно. На лицах отпечатался единый общий восторг, и имя этому восторгу было «Эх, сэкономим!» «А я вам говорю, это лед!» — услыхала Клавдия упрямый голос. У прилавка с окорочками стоял крепенький дедок в линялой шляпе, и на лице его было написано злое неудовольствие и отчаянная решимость идти до конца во что бы то ни стало. «А я говорю, заморозка», — отвечала продавщица, прищурив левый глаз. «А вы пощупайте», — настаивал дедок. «Я тут вам не щупать поставлено, а торговать товаром», — огрызнулась продавщица. «Товар у вас, между прочим, дрянненький», — не унимался дедок. «Не нравится? Не берите, а я хочу». У продавщицы выразительно сузились губы, и было видно, что лишь присутствие изрядного числа покупателей мешает ей высказаться по существу. «Слушай, дед», — сказала она ласково, — «шуруй-ка ты отсюда, по-добру, по-здорову». «Она мне угрожает», — догадался дедок, и сморщенное личико его озарилось счастливой улыбкой. «Граждане, прислушайтесь, она мне угрожает. Слыхали? При коммунистах обижали, при демократах обижают. Где же правду искать человеку?» «А в чем, собственно, дело?» — спросила Клавдия, протискиваясь вперед. Вокруг уже галдели, обсуждая происходящее и разделяясь на два непримиримых лагеря. «В магазинах обвешивают, на рынок придешь, и тут то же самое», — голосила дамочка в легкомысленной шляпке с фиалкой из голубенькой материи. «Да он же к ней приставал, разве вы не видели?» — не соглашался мрачного вида тип с горящими глазами. «Я закрываюсь», — вдруг озарила продавщицу. «Расступитесь, я закрываюсь». Вдохновленная идеей о столь иезуитской мести, она принялась швырять гири в ящик. Все на мгновение онемели, а затем завопили с тройной силой. Сторонники продавщицы обвиняли защитников старика, а сам дедок тем временем мертвой хваткой вцепился в обледенелые окорочка и молча сопротивлялся, покуда продавщица пыталась вырвать товар из его сухощавых рук. «Я тебе покажу лед!» — злорадно приговаривала продавщица, по одной отколупывая синеватые куриные ляжки и отправляя их обратно в корзину. «Ты у меня еще попляшешь!» «Послушайте», — сказала Клавдия, словно и не заметив закипания страстей, — «это не вы на прошлой неделе на этом же самом месте индюшатиной торговали?» «А если и я, то что?» — выпалила продавщица. «Купленный товар обратно не принимается». «Замечательная была индюшатина», — сообщила Клавдия. «Я теперь только у вас индюшатину покупать буду. А окорочка чьи? Голландские?» «Ну?» — неопределенно откликнулась продавщица, заинтригованная поведением покупательницы. «Хорошие окорочка», — оценила Клавдия. И дедок, вырвав из рук опешившей торговки добычу, принялся запихивать ее в сумку. «Из таких окорочков отличный плов бы получился». «На сегодня торговля окончена», — отрезала продавщица. «Да», — соболезнующе произнесла Дешкина. «И куда ж вы теперь с эдакими-то коробками?» Она кивнула в сторону нераспроданного товара. «А что? Я думаю, мы бы смогли разобрать все в два счета. И вам удобно, и нам выгодно. Вот я б, например, килограмма 2-3 взяла. Семья большая, и всех накормить надо». «Куда-то вы без очереди!» — взвизгнула очкастая девица с иссохшим лицом, по всему видно студентка. «Мне тоже 3 кило нужно, а я перед вами стояла». Тут все загалдели, выстраиваясь в прежнюю очередь, и продавщица, не успев толком осознать, что произошло, уже швыряла на весы оледенелые куриные ноги, высчитывала сдачу и кричала: «Следующий!» «Правильно вы с ней!» — заговорщицки шепнул дедок, протискиваясь мимо Клавдии и прижимая груди, как самое ценное, кулек с покупкой. «С ними со всеми так и надо, с торгашами. Я сам 30 лет в торговле работал, я их как облупленных знаю». И, гордый собою, он прошествовал к выходу. Час спустя, обвешанная авоськами и полиэтиленовыми пакетами, с попляжному обнаженными грудастыми девицами, Клавдия входила в подъезд своего дома. Как заслуженная награда за урегулированный рыночный конфликт, из тяжеленной сумки стыдливо выглядывали синюшные голландские окорочка. «Вечер добрый, Клавочка!» — приветствовала ее бабулька с балкона второго этажа, имени которой никто не знал, но зато она знала не только всех, но и про всех. «А твои уже все дома. Леночка минут 20 как пришла. Ее до угла кавалер провожал. Симпатичной, но с сигаретой. Зачем молодежь курит, а?»